БРРР, стоп, скотина, мы не туда идем, вертай взад, отдала она команду тягловым зерглингам. Кстати, несмотря на то, что Маша чувствовала себя, в принципе, неплохо, идти на своих ногах ей не хотелось. Вспомнилась поговорка, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Попав в этот мир, она еще ни разу нормально не каталась, ну разве что в жучаре. Но можно ли считать те покатульки у здоровенного жука в заднице развлечением? Можно, конечно, но только если ты законченный извращенец. Второй бы раз она в жучару по своей воле не полезла, но чего только не сделаешь от страха, когда жить хочется. Кататься вообще, а уж тем более получать от езды на ком-то удовольствие, у зергов было не принято. Тут даже королевы ножками ходят. Правда, вскоре совесть и практичность возобладали над Машей. Через толпу мутантов на волокуше ехать будет неудобно, и она слезла с волокуши, даже Веспен в пузырях перекачала в свои и Сашины резервуары. Всего после прорывного похода сохранилось 350 норм, 250 норм Маша закачала в себя, оставшиеся 100 норм впихнула в Сашу. Так-то Веспен вполне безопасен, если не попадает в дыхательную, кровеносную и пищеварительную систему. Как устроен организм матерей стаи, Маша не знала и надеялась не узнать никогда. Но если нужная жидкость через жвало попадала не в желудок, а в резервуары, то она попадет куда надо. Без волокуши они передвигались быстрее. Через 5 минут ходьбы в нужном направлении стали попадаться первые мутанты, зомби. Во время предыдущего посещения Машей общины, когда она привела сюда своего прямого потомка Кристин, они выработали правила таких посещений. Бигжук понимал, что матери стаи одни ходят редко, и Маша в этом плане не исключение. Вполне возможно, что в следующий раз она явится со свитой, но оставлять свиту возле толпы мутантов опасно, те атакуют свиту сразу же, как только Маша со своей меткой союзника скроется из виду. Поэтому Бигжук отгородил специальными метками территорию вблизи живой стены, если не знать, то со стороны ее даже заметить невозможно. К безопасной зоне вел узкий коридор, границы которого опять же можно было отследить по мутантам. Подойдя к границе коридора, мутанты словно натыкались на невидимую стену, разворачивались и продолжали свое бессмысленное странствие в произвольном направлении. Тут главное не вести себя агрессивно и ни в коем случае не атаковать мутантов. Те имели право защищать себя в случае нарушения оговоренных правил. Машу-то они не тронут, если та будет вести себя смирно. Бигжук понимал, что накладки всякие бывают, но свиту мутанты перебьют. На специальном камушке лежала сигнальная ракетница. Заразители не особо любили человеческие технологии, хоть и признавали некоторые преимущества в их применении. Поначалу они даже предлагали что-то свое, например, установить дежурного зомби на месте встречи, который после подзатыльника начинает двигаться к заразителям. «У вас тут так часто бывают гости», — приводила тогда контраргументы Маша. «Не надо выдумывать проблемы на пустом месте, а этих сигнальных огней у вас в арсенале несколько сотен». Немного побухтев, заразители все же согласились. Технология людей надежна, ее с трудом переваривает крип, ей не страшны ни сырость, ни грязь. А о том, что ее надо применить, мимо проходящий зерк еще должен додуматься. Подумаешь, валяется человеческая железяка, и пусть себе валяется. Можно, конечно, было просто оставить свиту в безопасном месте и сходить переговорить с заразителями одной. Но заразители, по натуре весьма пугливые существа, такого поведения не одобряли. Да, Маша здесь была почетным гостем, но все же гостем, так спокойно зайти на территорию заразителей, это все равно, что зайти к соседу, пользуясь тем, что он не закрыл дверь, предварительно не предупредив его об этом. За такое злоупотребление доверием они ругаться, конечно, не будут, но осадочек останется. Вскоре на горизонте замаячили целых 2 аберрации и горд приближающегося заразителя. Похоже, они удвоили охрану, подумала Маша. Что казалось ей странным, для заразителей думать о своей безопасности на своей территории, это как для морской рыбы переживать за засуху. Повсюду толпы мутантов, Бигжуку достаточно только отдать мысленный приказ, как мутанты набросятся на противника. В охране аберрациях не было особого смысла. Тем временем Бигжук протолкался через толпу мутантов и явил себя миру. «Мы приветствуем тебя, мать стаи Маша, и тебе не болеть, старина. А куда пропал мой близкий знакомый Жучара? Некоторое время назад мой брат, именуемый тобой Жучарой, заявил, что после общения с тобой утратил смысл существования, и теперь должен странствовать по чару до тех пор, пока не обретет смысл существования снова. Не в наших правилах чинить препятствия братьям, если кто-то по какой-либо причине хочет уйти. В Хиросе у вас тут дела происходят. А этот странствующий монах не сказал, куда направился. Нет, задумчиво ответил Бигжук, а тебе зачем? Да после того, что между нами было, он как минимум обязан на мне жениться. Заразители, свободный народ. После падения правящего режима королевы Роя, мы стараемся не связывать себя узами контроля. Да, да, я в курсе о ваших фетишах подчинять. Сначала трещите о мире, братстве и процветании, а потом берете под контроль и заставляете делать всякое разное и непристойное. Шалунишки, ну мы это, не напрягайся. Я и моя компания, за любые извращения, только бы они не мешали жить окружающим. Правильно я говорю, ребята, Япошка и Саша мало что понимали в разговоре, во-первых, потому что для них все это выглядело как монолог Маши, а во-вторых, как они сами считали, были не в силах познать всю мудрость великой госпожи, поэтому львиная доля всего ей сказанного воспринималась ими как хрень. Но подчиненный в глазах начальства должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Поэтому, когда Маша задавала им чисто риторические вопросы, они всегда кивали. На этот раз непонятки были так велики, что кивки были особенно энергичные, даже дружок с Фрэнком, глядя на это, закивали. «Не понимаю, о чем ты?» — напряглось это членистоногое, даже ротовые щупальца поджало. «Да не отмазывайся ты, не в военкомате. Я у тебя вот что хотела спросить. В вашем тесном мужском обществе найдется еще одно место для скромной девушки? Что?» «Ты хочешь поселить у нас еще одну мать стаи?» От возмущения Бигжук даже выпустил облако заразных спор. «А что ты так реагируешь? Я надеюсь, вы мою дочурку не обижали?» «Обижали? Никого мы не обижали. Ну значит, вам можно доверить еще одну мою подпеченную. Вообще-то тут не ночлежка Улья», — заупирался Бигжук. «И я думал, ты пришла забрать Кристину. А что, она вам мешает? Ну как тебе сказать? Вот видишь, со мной пришло два аберрации, ага». Один из них пришел потому, что его попросила Кристина. «А во, может, заберешь ее? Ну, пожалуйста». В телепатическом голосе Бигжука прорезались нотки жалости и мольбы. «Ау, ну извини, я не знала, что она у вас тут раскол организует. Это не раскол, это я даже объяснить не могу. Это надо видеть. Тогда давай я у вас погощу». Как раз сама собиралась напроситься с Кристиной повидаться. «Оставь свиту здесь, тут им ничего не угрожает. Я только возьму с собой советника и вашу новую квартирантку. Кстати, знакомься, это Саша. Саша, поздоровайся, это Бигжук. Я еще не дал своего согласия. Она сейчас говорить не может. Я взял ее под контроль. Такая слабая. Может, она останется, а Кристина уйдет? Ты опять за старое?» Маша подошла к Саше и помахала рукой у нее перед лицом. Ноль реакции, полное отсутствие умственной деятельности. «Поигрался и хватит. Отпусти ее. Как тебе будет угодно», Бигжук развернулся и медленно пополз в толпу мутантов. Саша тут же отвисла. «Бонзай, ты за главного, Япошка, ко мне». Маша похлопала себя по месту, где человекообразный торс соединяется с паукообразным основанием. Гиблинг-советник понял ее правильно и забрался на нее верхом. У него даже любимое место на теле Маши есть, где ему комфортнее всего. «Саша, не отставай, а то местные быстро к тебе свои похотливые щупальца пристроят. И помни, мы тут в гостях». Поначалу изменения в общине заразителей не бросались в глаза. Маша не сразу заметила, но зомби, мутанты стали намного жирнее. Видимо, они подъедали разрастающийся крип и были на плотной диете. Раньше-то заразители подкармливали их, скидывая объедки, которые не могли съесть сами. Те, кстати, были весьма обильны, потому что заразители были не способны поглощать твердую пищу. Высосут мозг, выпьют кровь, а тушку подъедают мутанты. При таком положении вещей от голода никто не умирал, но все перманентно хотели есть. Когда Маша заразила эти территории крипом, ситуация должна была измениться, но насколько сильно, она не знала. Крип, кстати, заразителем в пищу не годился, исключением был очень молодой крип. Стандартное состояние крипа – это твердое желе, по плотности и прочности похожие на кусок мяса. Молодой крип – это тонкий слой на поверхности старого крипа, больше всего молодой крип похож на слизь или сопли. Чтобы как следует наесться, заразителю пришлось бы немало поползать по крипу, всасывая эту питательную слизь. В обычных условиях заразители с удовольствием потребляют биомассу, собирающуюся в криповых колониях, но если заразитель действует в тылу противника, тут уж мозга, кровавая диета. За толпой зомби, мутантов открылся вид на криповую равнину, прилегающую непосредственно к бывшему военному городку. Что подметила Маша вторым, так это то, что тут крип был дикий, то есть рос без криповых колоний, которые будут собирать ценную для заразителей биомассу. Бигжук, а где криповые колонии? Я же помню, как размещала их. Теперь в этом нет смысла. Весь разрастающийся крип Кристина решила отдавать мутантам. Да это же уйма биомассы, которую крип пускает на свой рост. Что же вы сами тут кушаете? Сейчас увидишь. Я же говорю, нет смысла. Биомассы у нас столько, что мы не способны ее потребить. Вскоре Маша увидела. Там, где раньше была площадь городка, возвышалась пирамида, состоящая из криповых рам и пластин. Больше всего она напоминала ломтик сыра, в котором ну слишком много дыр. Пирамида была увешана криповыми колониями, как елка, гирляндами. По этой конструкции, словно муравьи, ползали трутни и собирали с колонии шарики биомассы. Жиденький ручеек из трутни сволакивал продовольствие в главный купол городка. Похоже, там Кристина устроила себе кладовую. «Что это за хрень?» – удивленно воскликнула Саша, буквально сорвав эти слова у Маши с языка. «Да, действительно, что это?» – повторил за ней Япошка, забравшись Маше по спине на плечо. «Эту структуру придумала Кристина. Она называет это большой криповой фермой». По-видимому, Бигжук отвечал телепатически всем, поэтому вопросов больше не посыпалось. «Эта криповая ферма занимает значительно меньше площади, но вырабатывает в разы больше биомассы. Все полезные вещества она вбирает из воздуха, в обмен вырабатывая кислород. Чувствуете, какая тут свежесть? Кстати, да, так легко дышится. Я будто в эвкалиптовом лесу, только запах не тот. Но, Бигжук, чем ты, собственно, недоволен? Видно же, что Кристина старалась, чтобы обеспечить твою общину продовольствием. Она слишком старается. Еды так много, что нам не надо охотиться. Мои братья разжирели, обленились и все время прозябают в гедонизме. Мы превратились в ручных зверьков Кристины. То тебе мало еды, то много. Ты хоть когда-нибудь будешь доволен, когда будет тихо и спокойно, как раньше, до того, как мой брат тебя сюда привел. Простонал Бигжук. Знаешь, поначалу я и сам поддался влиянию Кристины и не замечал, куда катится община. Но последней каплей стало то, что некоторые аберрации пересилили свой инстинкт подчиняться нам и начали подчиняться ей. Желудок у них оказался в более привилегированном положении. Община имени Кристины, хмыкнула Маша. Угу, она нас завоевала, не прибегая к силе. Условно, она нам подчиняется, а практически, делает это лишь потому, что ты так сказала. Но ты же мне доверяешь? Раньше я тебе доверял потому, что у меня был выбор, а сейчас тебе не доверять, у меня выбора нет. Независимость для меня еще кое-что значит. Ну, поняла я твои чаяния. Но, дружище, мне сейчас вот реально некуда их деть, только к тебе. Но я обещаю, что как только у меня появится свободное время, я всенепременно займусь этим делом. Апофеозом всех жалоб Бигжука была сама Кристина. Не менее бледный зерк, чем Маша, вышел из здания купола и ударом куска трубы об железный тазик громко стал звать всех желающих на обед. Из окружающих площадь домиков, похожих на грузовые контейнеры, стали выбираться пухленькие заразители. Маша прифигела от того, до какой степени Кристина их откормила. Эти поросятки теперь даже на лапы встать не смогут, если перевернутся, подумала она. В какой-то момент давящиеся слюной аберрации тоже не выдержали и, наплевав на долг службы, побежали в купол насыщать желудок. Бигжук проводил их грустным взглядом. «Ты видала?» – обратился он к Маше. «Такое у нас каждый день». Как ни странно, такое Маша видала не раз. Исполнительная Кристина сначала окружила мужской коллектив заразителей заботой и уютом, поставив их в зависимость. А потом также ловко, используя мягкую силу, загнала их под каблучок. На земле такое сплошь и рядом. Как правило, в дальнейшем женщины атакуют своего мужчину направленным обстрелом из хотелок и капризов. Но то на земле, там пошумят и забудут, а тут капризы Кристины могут вылиться во множественные жертвы, что не есть хорошо. Увидав Машу, Кристина побросала свой хлам и начала быстро приближаться. Вблизи она оказалась значительно больше, чем вдали. Оказывается, Кристина все это время активно питалась и мутировала, а сейчас уже была размером с третью. Явно чувствовалось влияние продвинутых мутаций, уровня так третьего. Оставался вопрос, как она развивается, не задействуя виспен, или нашла иной источник, даже хлеборезку себе отрастила, подметила Маша. Значит, она позиционирует себя как хищник. Моя королева, великое счастье снова разговаривать с вами, сказала Кристина и изобразила что-то вроде поклона. Эх, обнимашек не будет, подумала Маша, а вслух сказала: я тоже рада видеть тебя, Кристина. Как ты тут? Я стараюсь быть достойной вашей свиты. Я стала сильной. Вижу, ты так выросла. Вы довольны, мама Маша? Теперь вы позволите мне сопровождать вас? Давай обсудим это позже, сказала Маша и, приблизившись, взяла Кристину за руку. Хвастайся своими успехами. Я смотрю, ты немало потрудилась. Да, теперь у ваших друзей достаточно продовольствия, чтобы вообще не покидать общину. Я слежу за тем, чтобы заразители ни в чем не нуждались и всегда были в безопасности. Где-то за спиной грустно вздохнул Бигжук, похоже, уже задушенный такой заботой. Кристина привела их внутрь, где она устроила для заразителей столовую. Как ни странно, для этого дела она задействовала часть человеческой инфраструктуры. Биомасса не хранилась скопом в пузырях, как в стае Эзры, а была слита в большой резервуар, в котором раньше люди хранили запасы воды. Под давлением биомасса поступала в систему водопроводов и, естественно, в местную столовую. Заразители высасывали питательную смесь из специальных корыт, которые раньше были бочками. Над бочками из потолка торчали трубки. По-видимому, когда-то это были разбрызгиватели пожаротушения. А что удобно? Получается, что Кристина разобралась в системе безопасности городка и, когда ей надо подготовить столовую к трапезе заразителей, она просто включает систему пожаротушения в столовой. Маша подошла к одному корыту, из которого жадно высасывали жидкость заразители. Обычно биомасса была желтого цвета, но в этой были какие-то белые комочки и красные разводы. Это биомасса с добавками, угу. Для вкуса я добавляю кровь и спинномозговую жидкость гидролиска. Гидролиска, удивилась Саша. Спинномозговую, вылез епошка. А откуда у тебя гидролиски? Я думала, на охоту ты никого не пускаешь. Как я могу кого-то здесь куда-то не пускать? Удивилась Кристина. Просто я не могу допустить, чтобы вверенные мне под ответственность заразители пострадали. Поэтому я прошу аберрации присматривать за ними, когда они покидают общину. А если такие заняты, то прошу заразителей не покидать общину, пока аберрации не освободится. Новый грустный вздох Бигжука, похожий на стенание мужика, которого не пускают в гараж или на рыбалку. Ну понятно, эти аберрации размером с дом, а для охоты нужен определенный уровень скрытности. Есть три вида, спокойно передвигающиеся под землей, а не только прячущиеся. Это черви Нидуса, тарки и заразители. Топчущийся следом за заразителем аберрации аннулирует всю эту маскировку. Первое время, когда вы, мама Маша, привели меня сюда, заразителям действительно приходилось охотиться на диких и таким образом подвергать себя бессмысленной опасности. Тогда у меня появилась идея создать ферму мозгов. Для этого заразители пленяли и привели сюда с десяток диких гидролисков. Опытным путем я выяснила, что гидролиски способны регенерировать нервную ткань в позвоночнике. Я откачиваю у них мозг из позвоночника каждый день, чтобы регенерация шла быстрее. Они у меня на усиленном питании и под воздействием исцеляющих уколов. Гидролиски содержатся обездвиженными в соседнем здании. Желаете взглянуть? Нет, сказала Маша, тайно жалея диких гидролисков. Быть в обездвиженном состоянии и стать чем-то вроде поросенка, от которого регулярно отрезают по кусочку, страшнее участь представить сложно. А кровь оттуда же? Нет, гидролиски и так под большими нагрузками, если у них брать еще и кровь, то они могут сдохнуть. Поэтому на прокорм заразителям я обычно сливаю свою. Я нахожу в этом определенную пользу. Постоянная регенерация крови оздоровляет мой организм и улучшает сам процесс регенерации. Рекомендую вам тоже попробовать. Так вот как она эволюционирует без виспена, догадалась Маша. Оказалось, что мутации – это не единственный способ улучшить себя. Организм зергогибкий, ко всему приспосабливается. Если наносить себе раны, то улучшится регенерация, а на месте раны кожа станет более плотной, если вдыхать пары яда, то усилится устойчивость. Такие же процессы есть и у людей, но зерги в этом плане продвигаются значительно быстрее. Людям, чтобы закрепить изменения, нужны поколения. Все это Кристина узнала опытным путем, ну, может еще генетическая память подсказала. Она, наверное, еще по утрам бегает и на турнике подтягивается, чтобы бицуху нарастить, подумала Маша. А в чем продвинулась я? Так-то у меня уже должен появиться иммунитет к парам Виспена. Черт, да на фоне этой фермерской девочки, я распущенная бузитерка, растаманка. Надо срочно закодироваться от вредных привычек, пока они не убили меня, ну, или не сделали сильнее, если верить комиксам Марвел. К обеду с удовольствием присоединились компаньоны Маши, кроме самой Маши. Ну не хотела она пасть еще ниже, чем уже. Она уже ела сырое мясо и мозги, но на то была веская причина. Направляясь к заразителям, они брали с собой минимум полезного груза, основная доля которого состояла из виспена, который обратно перегонять в биомассу было жаль. Поэтому пришлось питаться подножным кормом. А мозги Маша пробовала раз, когда Урум щедро поделился с ней своей мудростью. Психологически было тяжело, но полученные плюшки того стоили. Черт, да за возможность создавать человекообразные аватары Маша была готова схарчить живого упирающегося зерглинга. И хоть гости вовсю нахваливали кулинарные таланты Кристины, от нее не укрылось, что Маша, по сути, повелительница и сюзерен, не притронулась к угощению. В эмоциональном фоне Маша ощутила неслабую такую обиду от Кристины. Похоже, она что-то себе навыдумывала и приняла отказ от еды за недоверие. Вообще у разумных зергов, насколько поняла Маша, имеется комплекс вины перед сюзереном. Это в порядке вещей и все они постоянно все принимают на свой счет. Маша уже предчувствовала нелегкий разговор с Кристиной. Насколько Маша успела понять, Кристина сама не особо горит желанием присматривать за заразителями, и делает это только потому, что так Маша и Бигжук договорились. Кристина им, заразителям, а заразители в ответ дают приют. Все обязанности были оговорены, и ничего дополнительно от Кристины не требовалось. Вот только нынешнее положение вещей есть результат исполнительности Кристины, ну или от безделья она переусердствовала. Прям фрау Кристина какая-то, шутливо думала о ней Маша. Так что гостинцам в виде виспена Кристина сильно обрадовалась, потому что она уже уперлась в свой потолок и как дальше становиться сильнее не знала. А вот новости о том, что она не просто остается с заразителями, но еще и в нагрузку получает Сашу, ее расстроили. В своих мечтах Кристина, не лишенная амбиции и честолюбия, уже была первым офицером в подчинении Маши и основывала новую могучую стаю зергов. «Моя королева, я чем-то разочаровала вас?» «Нет, ты прекрасно справилась. Заразители такие жирные, хоть на убой. Тогда, может, я недостаточно сильна, чтобы сопровождать вас, Кристина, мы же уже об этом говорили». От неудобства Маша заламывала себе руки. Как же все-таки тяжело руководить женским коллективом, и насколько проще с мужчинами. Вот взять хоть Япошку и Бонзея, этим вообще не надо ничего объяснять, исполнительные, послушные, а главное неприметные, ничем не отличаются от гиблингов. При желании, их вообще можно носить в кармане. Я не могу допустить, чтобы о тебе и Саше узнал Эзра. Тогда и вас грохнут, и мне достанется. Эзра точно как минимум пожелает вас переподчинить. Но я бы могла действовать автономно, вне общины заразителей. Кристин, миленькая, ну что ты туда рвешься? Тут ведь так хорошо и безопасно. Да я сыта по горло этими заразителями. Я хочу увидеть внешний мир, вне общины. Вот дался тебе этот внешний мир, ничего там хорошего нет. Зерги рвут друг друга по поводу и без, в борьбе за первенство. Ты можешь расспросить об этом Сашу, она как никто знает, насколько жесток внешний мир. Саша, жалкая слабачка, моя королева, как она вообще осмелилась проситься в вашу свиту? Не говори так о ней. Маша прикрикнула на Кристину, правда делать это, задирая голову вверх, и выглядеть при этом грозно, та еще задача. Сделать ее сильнее, твоя новая миссия. Кристина только фыркала и махала руками в недовольстве, а потом схватилась за голову и упала на брюшко, разом подогнув ноги. «А-а-а-а!» – простонала Кристина. «Простите меня, моя королева, да, я буду слушаться вас». Неожиданно Маша поняла, что сейчас произошло. Кристина сначала выбесила ее своим ослиным упрямством, а потом разозлила откровенным неповиновением. И за это Маша инстинктивно нанесла по ней через сеть контроля ментальный удар. Осознав, что Кристине нестерпимо больно, она тут же ослабила хватку. «Прости, я не хотела». Маша попыталась успокоить своего прямого потомка как могла, прижала к своему человекообразному корпусу там, где должен был быть живот и начала гладить ее по костяной короне. Через какое-то время Кристина успокоилась и перестала стонать. Маша еще помнила, каково это, схлопотать ментальный удар, третья приплюсовала к своей ментальной силе силу Эзры, и удар был в разы сильнее. Но боль тем сильнее, чем больше псионная разница между сюзереном и вассалом. Если сейчас псионный удар Азры вызовет у Маши сильную мигрень, потому что их параметры практически сравнялись, то псионный удар Маши по Кристине может убить. Потому что, хоть Кристина стала большим и сильным зергом, но в псионном потенциале она намного слабее Маши. Я обещаю тебе, как только разберусь с делами, я заберу тебя и Сашу, и мы будем заниматься всем, что тебе захочется. Да, моя королева, я подожду еще. Мама Маша, или просто Маша, тебе позволено называть меня по имени. Глава 17. Да, хреноватый бы из меня менеджер получился, да и мать, наверное. Кормлю друзей и близких одними обещаниями, думала Маша, планируя дальнейшие свои дела. Сразу в поход она не отправилась. Было время передохнуть, их разместили по отдельным домикам, ибо домов тут было много, а жильцов не очень. В некоторых жили мутанты, но их, при надобности, заразители могли выгнать. Заразители, кстати, предпочитали делить личное пространство именно с мутантами, а не с другими заразителями. Мутанты для них оказались чем-то вроде домашних животных и прислуги. Хотя зачем заразителям прислуга, было не вполне понятно. Но если подумать, то поставить на ноги, если заразитель случайно перевернется на спину, сейчас это особенно актуально, или почесать там, куда лапки не дотягиваются. Свита была занята своими делами. Япошка нашел о чем поговорить с Бигжуком, особенно его заинтересовали человеческие технологии и философия жизни заразителей. А Кристина с Сашей делили Виспен и продумывали, как лучше воспользоваться, чтобы получить максимальную выгоду из ограниченных ресурсов. Маша бы сотворила для них еще, но выработка Виспена из биомассы – это не такой быстрый процесс. В сутки Маша способна выработать почти 400 норм, если заниматься этим не останавливаясь и при хорошей подпитке. Поэтому она откровенно забила на это дело, умолчав о своей способности вырабатывать Виспен, а собиралась оставшееся время уделить себе любимой. Выпросив целый дом в собственное распоряжение, впервые за долгое время оказалась предоставлена сама себе без лишних глаз. Маша собиралась сделать то, на что у нее давно чесались руки, а именно создание человеческого аватара из мимика. Войдя на вкладку крафта, она заказала мимика и задала ему внешние параметры призрака Кристины. В зависимости от размеров формы, которую будет использовать мимик, устанавливались минимальные и максимальные рамки веса и количества ресурсов, потребные мимику. Например, на создание формы человеческой девушки Маша использовала 40 норм биомассы, это не был минимум. При таком количестве ресурсов мимик проходит часов 8, а потом распадется на отработанную биомассу, годную только к повторной переработке. А можно было вложить в него 30 норм биомассы, и мимик проходил бы часа 4, правда, весил бы как дистрофик и чуть ли не ветром сдувался. Это если придать ему размеры нормального человека. Маша с трудом прикидывала всю эту математику. Как влияет количество биомассы на срок жизни мимика? Если увеличить вес на 10 кг и вложить в него эквивалентное количество норм биомассы, то срок жизни увеличивался вдвое, а если довести до 60, то мимик мог бы жить сутки. А можно было бы уменьшить тело мимика до состояния карлика, таким образом, опять же, сэкономить ресурсы и продлить срок эксплуатации мимика. Разные параметры, размеры, условия, все можно было сбалансировать по желанию. Что касается более сложных форм, то чтобы создать абсолютно идентичную себе копию, Маше пришлось бы раскошелиться минимум на 100 норм биомассы, и то такой мимик просуществовал бы часов 8. Маша уже прикидывала свой вес, так-то она весила килограмм 400, почти как хорошо откормленная корова. И чтобы создать свою копию, способную существовать сутки, ей пришлось бы полностью зарядиться биомассой, а потом запустить процесс. Но тут она наткнулась на первый барьер. Она не могла запасти внутри себя 300 норм биомассы. Ее резервуары хранили 200 норм плюс 100. Причем когда внутренние резервуары заполнены, плюс 100 запасаются снаружи в виде пузырей биомассы, таких, какие растут на колониях. Их даже отсоединять от тела можно. При полной загруженности ее вес равен 700 кг. Интерфейс выдал, что биомасса, запасаемая в пузырях, не может быть задействована в создании мимика, так как биомасса должна быть вложена в крафт единовременно, а не постепенно. То есть биомасса в резервуарах – это как наличные деньги у тебя в кармане, а плюс 100 в пузырях – это карточка, банковский счет и до кучи банкомат, который всегда с тобой, но при этом нельзя носить у себя в кармане больше 200 условных единиц. С удивлением она обнаружила, что создание мимиков можно прокачать, а то, что она готовилась сотворить сейчас, было мимиком первого уровня. Более совершенные мимики требовали на свое создание виспен, но чем они отличались от мимика первого уровня не описывалось. Чтобы открыть эти опции, надо было пройти усовершенствование через мутации и улучшить утробу до пятого уровня. Об этом всем Маша думала, пока в ее утробе созревал мимик, но когда час пробил, она нажала на иконку «Породить мимика». «Ох ты ж!» – простонала Маша, испытывая ощущения, похожие на те, когда час сидела в кабинете на совещании у шефа, преданно пожирая его взглядом, а сам все это время мечтал в туалет по-большому. «Фу, убя! Жаль, нет бумажки!» Маша выдохнула и утерла со лба несуществующий пот. Зерги не потеют, при желании они способны менять среднюю температуру своего тела, но при этом обмен веществ не снижался, а активность особи оставалась прежней. Она обернулась и посмотрела, что, собственно, исторгло ее тело. Поначалу мимик выглядел как куча прозрачной слизи, постепенно принимающая гуманоидную форму. Больше всего он напоминал Маше выброшенную на берег медузу или сопли, высморканные в платок. Мимик менялся достаточно быстро, чтобы подмечать его изменения в реальном времени. Вот студенистая форма стала принимать приятные мужскому глазу формы, оформилась линия бедра, выпятилась маленькая грудь, на которой торчали соски. Когда студень полностью принял форму человеческой девушки, то перестал быть прозрачным и принял бледно-розовый оттенок человеческой кожи. Последним стал формироваться волосяной покров. Да, сразу видно, что парня у тебя не было, за зоной бикини ты не следила. Сделала замечание мимику Маша. Копия принимала форму девушки Кристины на момент смерти, и пах у нее был весьма заросшим. На дозревание мимика ушло минуты три. По окончании этого процесса Маша поняла, что чувствует мимика как еще одну конечность, находящуюся на удалении от себя. Чувство странное, но после того, как она ощутила себя монстром с 10 конечностями, ее уже мало что могло удивить. Подумаешь, появился еще один палец. Маша приблизилась к телу мимика и начала ее осматривать. При их разнице в весе и размерах, мимик казался хрупкой игрушкой, антропоморфной дорогой секс-куклой для богатых извращенцев. Хотя, судя по тому, какое распространение эти игрушки получили в 2030 после того, как японские инженеры стали внедрять в них искусственный интеллект, к началу фразы «богатые извращенцы» стало прилипать слово «элитные», и оно уже потихоньку вытесняло слово «извращенцы», потому что все, и мужчины, и женщины, тайно мечтали о таких игрушках. «Ха, подделка китайская», выразила свое недовольство Маша, когда не нашла у мимика половых органов и анального отверстия. Не то чтобы ей очень так хотелось, но жизнь продолжается и она грозила быть очень длинной. А вдруг ей захочется вспомнить старые ощущения? В душе-то она все еще любила своего парня. Но она даже не вдова, чтобы хранить верность. Она труп в своем мире. И где сейчас ее любимый? Они с ним даже не на одной планете, а в разных реальностях. Такое расстояние не перелетит ни один звездный корабль. Будем надеяться, что в более совершенных версиях этот дефект исправится. «Так, ну, давай пробовать», — сказала Маша, положив мимика на место и усаживаясь рядом с ним. Она закрыла глаза и прислушалась к ощущениям. Чувства действительно были странные, руководить сразу двумя телами — это тот еще опыт. Поначалу, с непривычки, все получалось криво, но постепенно разум Маши освоился с удаленным контролем. Самое простое и первое, что у нее получилось, — это открыть глаза. Потом она начала учиться двигаться, разделить свое сознание на два тела, отрешиться от старой оболочки и сосредоточиться на новой. Не зря эта способность была доступна только владыкам. Их громадный мозг без труда переключался с мимиков на себя, даже не особо отвлекаясь. Маше же приходилось выбирать, что контролировать. Первые движения мимика сопровождались аналогичными у основного Машиного тела. Это было неудовлетворительным результатом, потому что чтобы сделать шаг мимику, нужно было сделать шаг Маше, поэтому она решила пока не ходить. У нее еще будет время, чтобы освоиться. Вместо этого она снова начала изучать свое тело. Погладила себя по груди, потрогала лицо и волосы. Все оказалось очень знакомым, только как бы притупленным, будто на руках перчатки, а кожа слегка парализована. Чем-то это напоминало зубной наркоз, когда начинаешь от него отходить, вроде и чувствуешь касание, А вроде и нет. И в этот интимный для Маши момент на связь вышла седьмая. «Здравствуй, сестра». Маша мысленно поскрипела зубами, да так выразительно, что седьмая что-то услышала. «Не поняла тебя, забудь. Просто ты позвонила в неподходящий момент». «Позвонила, я же сказала, забудь. Ты что-то хотела?» «Да, я хотела тебе напомнить, что если не считать этот цикл, то еще через 3 цикла вылупятся наши новые сестры, и ты обязана присутствовать. Я помню. Сестра, ты помнишь, что должна сделать во время церемонии привязки сестер Козре?» «Да, конечно. Я должна шлепнуть 4-ю по ее колышущейся заднице, доломать коллекцию черепов 2-й и дать пинка Козре». «Нет, даже испугалась 7-я. Ты должна снести яйцо». «Да помню я, просто шучу. Какие тут все зануды. Сестра, отнесись к этому посерьезнее. Это вопрос жизни и смерти. Моей жизни и смерти. Не переживай. Все будет тип-топ. Я успею. А хорошие новости есть? Есть. Я придумала правдоподобную легенду, так что за твое самовольное поведение тебя никто не накажет по возвращению. И что за легенда? Я сказала всем, что ты пошла мириться с 3-й. Прям-таки мириться? Это сложно выполнимо. Не могла что-нибудь другое соврать? Я думала... просто помазалить ей глаза, показав средний палец и поиграть на нервах, сходив в психологическую атаку. «Сестра, я опять плохо тебя понимаю, говори на языке зергов, вообще-то у меня к ней счеты, и мириться я с ней не собиралась. Забудь о счетах и приложи усилия, через 3 дня все это будет неважно. Неужели для тебя так сложно унять свою гордыню и чуть-чуть потерпеть? Ты должна хотя бы попытаться. Эй, я не гордячка. Хи-хи, еще какая гордячка. А как ты ее терпишь? Я стараюсь прислушиваться к голосу разума, а не чувств. Сестра, я больше не могу говорить, силы покидают меня. 7-я, я тебя услышала. Не переживай, все будет в лучшем виде. Отдыхай. 7-я отключилась, но настроение она испортила. Ну вот, теперь придется все бросать, и еще к 3-й каким-то образом надо подлизаться. Задумавшись, Маша приложила руку к подбородку и почесала его большим пальцем, совершенно не обращая внимания на то, что мимик повторяет за ней все движения. Единственный выходной за месяц, и то отдохнуть не дали. Вот как это называется? В ответ мимик пожал плечами. Мимиком можно было управлять в 2 режимах, как аватаром и через интерфейс, как обычным зерглингом. Причем во 2-м случае у него включалась имитация естественного поведения того вида, который он изображал. Говорить в таком режиме он, конечно, не умел, но кивнуть, улыбнуться, пожать руку или еще что-нибудь, запросто. Все зависит от того, насколько хорошо создатель мимика знает поведение того вида, и, поскольку Маша поведение людей знала досконально, мимик грамотно пользовался своей жестикуляцией, и даже проявлял зачатки псевдоразума. Ну и что теперь делать? Как замириться с этой чокнутой борцухой? При нашей встрече вероятнее всего кто-то из нас умрет. Мимик снова пожал плечами. Блин, с кем я разговариваю? С дурилкой картонной, у которой автопилотом часть моего сознания, все равно, что сама с собой разговариваю. Мимик показал языком средний палец. Эй, что ты себе позволяешь? Я из тебя сейчас обратно кучу соплей сделаю. Мимик развернулась, нагнулась, показала спортивные ягодицы и смачно шлепнула себя по правой ладонью, показывая этим жестом, куда Маше идти. «У тебя нет сфинктера, дура». Собеседница в ответ надменно посмотрела, задрав бровь. «Значит, это могло примерно следующее. У тебя тоже его нет. Так что, кто бы говорил? Ладно, ладно, и что ты предлагаешь?» Мимик достал из тумбочки планшет и дал его Маше, потом сбегал за железной пепельницей и опять отдал ее Маше. «Что? Я не понимаю». Мимик терпеливо вздохнул, потом сбегал в ванну за кружкой, заглянул в шкаф за военными штанами, достал откуда-то фотографию обнаженной фигуристой блондинки, тискающей свою грудь. Надпись красным фломастером на фото гласила: «Билл, эти булочки ждут твоей сосиски, и им не терпится стать хот-догом». На другой стороне фотографии синими чернилами, но тем же почерком, с любовью, Моника Томпсон. «Жаль, что не Левински», сказала Маша и, вспомнив одну песню, незамедлительно ее пропела. «У президента тяжелая работа, на небе звезды, к концу подходит день, а у него всего одна забота, кому бы вставить, ему это не лень». Она была всего лишь практикантка, но покорила почти весь Белый дом. Она все вещи делала так сладко, остановив свой выбор лишь на нем, а он, бедняга, не сопротивлялся. Большой свой ниппель из штанов достал. В овальном кабинете он остался. И жертвою того минета стал. Так, стоп, остановила Маша мимика, пока псевдожизнь не стащила весь хлам с домок Маши. Она и так помимо уже перечисленного хлама, стала счастливой обладательницей БДСМ-набора. Причем, судя по размеру, это был мужской вариант, подушки с портретом сержанта и упаковки презервативов, срок годности которых истек десятки лет назад. Господи, что тут за люди жили? До Маши наконец дошло, что мимик пытается ей сказать: «Ты предлагаешь сделать третий подарок?» Мимик закивал. Но что может быть интересно этой мадам, помешанной на личной силе и убийствах? Мимик постучал себя по лбу. Мол, я предложила, а дальше думай сама. А потом эта наглая дрянь сделала ручкой и самовольно распалась на биомассу. Совсем обнаглели, хмыкнула Маша. Однако с третьей надо действительно что, то делать, и желательно сходить на поклон к ней так, чтобы обошлось без членовредительства. Забравшись на диван, она стала устраиваться поудобней. Тот, в основном, состоял из железа и полиэтилена, поэтому был прочным и остался достаточно удобным, хоть обивка и сгнила. Как ни странно, диван выдержал и даже не сломался под ее весом. Правда, тут на самом деле ничего удивительного не было. На диване запросто могло бы разместиться 5 крепких пехотинцев Доминиона, а дрищей среди них нет. Видимо, солдатики селились отделениями в одном домике, если, конечно, в отделении конфедерации было по 8 человек, а офицер спал где-нибудь еще. Вообще, солдаты жили не без комфорта, личное пространство было у каждого. 4 небольших комнаты на первом этаже, еще 4 на втором. Наверх вела винтовая лесенка, рядом с которой была дыра на второй этаж и просунутая через нее труба, по которой можно было очень быстро спуститься на первый. Что там на втором этаже, Маша не знала, потому что, с ее размерами, возможности подняться по винтовой лесенке не было. Но она подозревала, что то же самое, что и на первом, военная стандартизация. Все 4 комнаты примыкали к центральной полукругам, пространство было использовано максимально эффективно. Дом был модульный и снаружи походил на 2 гигантских железных блина, положенных друг на друга. Отдельно модули были похожи на грузовые контейнеры странной формы, для прочности стенки были слегка скругленными. Такой дом мог быть как одноэтажным, так и 40-этажным, и возводился очень быстро. Этот домик собрали, наверное, минут за 30. Маша подозревала, что модули даже не соединяли между собой сваркой, а положили стык в стык. Точность творения людей поражала. Наверное, эту хибару можно было разобрать еще быстрее, чем собрать, размышляла Маша. Центральный модуль, в котором она разместилась, наверное, выполнял функцию комнаты отдыха. Тут была парочка игровых автоматов и один музыкальный, на стене висел дартс. Напротив дивана висела плазменная панель, или через что там еще люди будущего смотрели новости, в общем, телевизор, а в углу стоял небольшой холодильник. Навряд ли солдатики тут питались, ибо она своими глазами видела, что тут есть самая натуральная солдатская столовая. Скорее всего, в холодильнике хранили пиво с закуской или какие-нибудь освежающие напитки. В общем, уютненько. Центральный модуль был таким же типовым модулем, как и остальные, только выполнял, помимо основных функций жилого модуля, еще и функцию перекрестка, поэтому был чуть больше, ну и вход расширили для удобства. С помощью этих модулей можно было селиться где угодно, наверное, даже в вакууме космоса. Маша лежала на спине, удобно пристроив голову на подлокотнике и свесив за него свою костяную корону. Она пялилась в давно отключенный телевизор и была поглощена своими мыслями, при этом медленно впадая в состояние транса. Что я знаю о третьей, дни, хе, ра, походу. Хотя, если подумать логически, то она ко мне относится пренебрежительно из-за слабости, она желает меня сломать, ей плевать на всех, кроме Эзры, себя и собственной силы. На союзников также плевать. Судя по тому, что я слышала, она бросила отряд и собственную свиту, чтобы преследовать врага, в результате погибли 5-й с 6-й. Маша задумалась, пытаясь извлечь нужную информацию из своих знаний и спланировать дальнейшие действия, получалось не очень. Да пулю она промеж глаз от меня получит, а не подарок. Она еще мне за степашку не ответила. В дверь снаружи кто-то постучал. «Войдите». Внутрь вполз епошка. Собственно, Маша не удивилась. Никто иной стучать бы просто не подумал. «Хей, моя госпожа, я вас не побеспокоил? Здравствуй, друг милый». «Нет, конечно, тащи свою пафосную тушку сюда». Маша чуть-чуть потеснилась на диване, освобождая место рядом с собой. Подковылявший гиблинг стал забираться на эту вершину, перебирая своими короткими лапками. Вообще, лапки у гиблингов были рудиментом, достаточно быстро они передвигались, свернувшись калачиком и катясь, как колесо. Лапками гиблинги пользовались, чтобы просто стоять на месте. Япошка, после того, как Маша высосала из него взрывчатую жидкость, потерял свою круглую форму при сворачивании и катиться быстро уже не мог. Поэтому ему теперь вовсю приходилось пользоваться рудиментарными лапками и использовать транспорт в виде дружка. Сейчас дружка здесь не было, так что Япошка повсюду передвигался на своих коротеньких лапках, для бедняги теперь даже ступеньки были препятствием. Маша не стала мучить друга и подсадила его на диван ловким жвалом. Он еще хотел что-то сказать, устроившись на диване, но Маша перевернула его на спину и погладила по брюшку. Япошка сразу заурчал, как кот, потом опомнился, вспомнил о своей самурайской жилке и выскользнул из объятий. Нет места в сердце воина для неги. Подруга ему, копье, поле брани, дом родной. Это вообще не хокку, фыркнула Маша, понимая, что до гиблинга ей, не поменяв позы, не дотянуться, а вставать было лень. Слишком сильно зарифмовано и слишком большое. А ты знал, что слово брань имеет двойное значение. В первом, в котором ты его употребляешь, это поле, на котором происходила битва. А во втором, брань может толковаться как ругать, и поле брани можно истолковать, как поле, где все ругаются. Япошка загрузился, обдумывая эту информацию. Не скрипи мозгами, а то вытекут. И потом, фраза и так верна будет, на поле битвы не матерился только немой. Запутали вы меня совсем. Во время мира думай о смерти. Во время войны думай о смерти. Умирая, вспомни о жизни. Хей, прекрасные строчки, госпожа, от тебя набралась. Ну, чем похвастаешься, как день прошел. Ао, замечательно. Ваш друг Бигжук оказался очень приятным собеседником. Это ты мне друг, а он, приятель. Ощути разницу. Ну и что Бигжук тебе напел? Он не пел, не понял смысла фразы Япошка, но его это не остановило. Мы обсуждали с ним философию порабощения разума и поэзию паразитизма. Да ты чё, в натуре, угу. Процитировать вам несколько строчек о влиянии характера и подвида на вкус мозгов? Не надо про вкус мозгов, простонала Маша, подавляя рвотный позыв. Как-то не вовремя вспомнился Урум, щедро делящийся этим добром. Лучше про девок наших расскажи, как они, ладят. Ну, не совсем. Кристина обозвала Сашу убожеством и пародией на Зерга, а Саша сказала Кристине, что та, жалкое подобие великой, и схожа она с вами лишь оболочкой, но не внутренней мыслью. А как, это ты ее научил так лихо фразы заворачивать? Каюсь, я немножко подтягиваю ее образование, чтобы она могла поддержать диалог с вами на достойном вас уровне. Подхалим, мурлыкнула Маша. Однако, это очень плохо. Эти дуры без присмотра поубивают друг друга. В ваших словах есть смысл. Заразители вряд ли полезут в конфликт матерей и стай, даже если те будут убивать друг друга. Мы здесь не свои, а просто гости. Вот в том и дело. Поэтому за ними будешь присматривать ты. Я, от удивления Япошка даже приблизился на недопустимо опасное расстояние и был сцапан обратно в объятья, а потом затискан. Все зерги, по меркам человека, жуть еще та, но Маша давно уже привыкла и научилась не обращать на это внимания. Госпожа, прошу, отпустите, это же не по этикету. И почему над ними должен быть главный я, а кто еще? Спросила Маша, все же ослабляя хватку. Если сделать главное одну из них, то вторая сразу же начнет отрываться над подчиненной. А если оставить все как есть, то неизбежны конфликты. И я не сомневаюсь, в чью пользу они закончатся. Кристина уже размером с третью, и это после первой мутации. Да она угробит Сашу и не заметит. Хммм, с Сашей проблем не возникнет, но вот Кристина воспримет мое главенство как оскорбление. Быть подчиненной кому-то, кроме вас, это как-то, пускай привыкают или валит. Я насильно никого не удерживаю, если их что, то не устраивает в моих приказах, то они могут мне об этом сказать. Тогда я исключу их из сети контроля и отпущу на все четыре стороны. Если будут кабениться, то можешь так им и передать. Вы жестоки, моя госпожа. Колхоз, дело добровольное. И потом, я в тебя верю. Ты хоть и клоп пафосный, но голова толковая, должен вытянуть. Прошу тебя, Япошка, найди нужные слова для них. О, похоже, гиблинг был тронут. Я буду служить вам в любом качестве. Воин разит мечом. Дипломат, словом, оба сражаются за своего господина. Неплохо. Слушай, раз уж у нас зашла речь о дипломатии, то как бы ты помирился со своим врагом, которого ты ненавидишь? Я бы заставил его трепетать от страха, а потом пощадил, проявив милость и великодушие. Маша задумалась. Заставить трепетать третью от страха, а потом пощадить, проявив великодушие. Нет, бред, если я подниму на нее руку, она придавит меня псионикой. Конечно, не факт, что у нее это получится, после последней нашей встречи я неплохо так подросла в этом плане. Но хм, а если? Маша катала на языке мысль, что-то она уже придумала, и это что-то чесалось в голове. А если не щадить, а помочь, Эврика? Крикнула Маша, резко поднимаясь с дивана, при этом епошка, по инерции, укатился куда-то в темный угол комнаты. Машка, ты дура набитая, это же элементарно, и все до тебя придумано. Как там на земле политиканы говорили, создай проблему, реши проблему. Она направилась в жилище Бигжука, это был второй по размерам жилый дом в поселении. Раньше Бигжук обитал в центральном куполе, но Кристина, видимо, его оттуда выгнала, убедив, что это здание больше подходит для кладовки. Теперь Бигжук обитал в стандартизированных жилых модулях, только изначально они предназначались для офицеров, поэтому они были значительно просторнее и комфортнее, чем модули солдатни. Вообще, насколько успела понять Маша, определенным уровнем комфорта были обеспечены все служащие конфедерации, от простого пехотинца до генерала. И это было плохо для людей, комфорт разлагал, заставлял любить жизнь, а солдат на войне должен быть готов умереть за общее дело. Бигжука Маша застала за очень странным занятием. Подконтрольные ему мутанты сидели за столом и делали вид, что пьют чай. Одновременно с этим они пытались разговаривать. «Здравствуй, бульканье и надрывный хрип, как прошел твой день?» Отвечал ему миниатюрный мутант. Видимо, когда-то это существо было женщиной. Вместо лица у женщины, мутанта был пучок щупалец. Поэтому было вообще непонятно, чем оно говорит. Шипение и клекот, похожие на голубиный. «Здравствуй, милый». Рычание, «мой день прошел». За могильный хрип восставшего зомби, «хорошо, как дела?» Свиное хрюканье, «на работе, дорогая, я так устал». Из того места, где раньше были глаза, с хлюпаньем потекла коричневая жижа, больше всего похожая на детскую неожиданность. Зато большой третий глаз на лбу устало моргнул, «эти сверхурочные, меня доконают. Дорогой ты сильный, вместе мы справимся с этим. Посмотри на меня». Щупальца на лице разошлись, обнажая череп, покрытый тонким слоем мышц. «Я с тобой. Пока мы рядом, все хорошо». «Блин, ужас какой!» — поморщилась Маша, подглядывающая в дверную щель. «Он что, в куклы играет, дорогая?» Бульканье и тяжелый вдох. «А как дела у нашего сына?» «Что-то я его не вижу». «Отлично!» — любимый череп женщины приоткрылся, как бы изображая улыбку, а из пустых глазниц вылезли два щупальца, на кончиках которых были глаза. «Он получил пятерку по математике, и я отправила его к бабушке на выходные. Ну так может, это...» Бульканье и звуки, похожие на гиканье пятнистой гиены, «пошалим в постели?» «Нет, этого моя психика не переживет», — в уме простонала Маша, резко входя в помещение. «А что здесь происходит?» Мутанты, словно по команде, побросали все и разбрелись по комнатам. Видимо, у них появились очень неотложные дела. «Э-э-эм, ничего. А ты, собственно, по какому делу?» — ответил Бигжук и, якобы, случайно всей своей тушей раздавил столик, за которым только что чаевничали мутанты. «Я могу ошибаться, но то, что я видела, было извращением даже по стандартам самых прожженных извращенцев. А что тут было?» «Тут ничего не было, тебе все показалось. Значит, ты совсем не против того, что у вас тут поселится еще одна моя подруга, и никаких пакостей ей чинить не будешь?» «И в мыслях не было. Подумаешь, еще одна мать стаи. Ха, да мы уже к ним привыкли, одной больше, одной меньше, пустяки». «Вот про меньше не надо. Я хочу оставить у вас моего офицера епошку, чтобы он надзирал за ними. Поможешь ему, если что, естественно. Я вообще считаю, что между заразителями и гиблингами много общего. Может, мы даже когда-то, до ассимиляции роем, были одним видом. Мы даже внешне похожи. И кем мы будем, если не поможем родне? Этого достаточно, чтобы ты забыла все, что тут видела». «Ну почти. Мне нужна взрывчатка из вашего арсенала. Бери сколько тебе будет угодно, пароли от арсенала мы не меняли». Развернувшая посреди ночи бурную деятельность Маша привлекла много внимания. «Дни тут, конечно, были весьма условными. Все же, это подземелье, где единственный источник света, это флюоресцирующие споры крипа, которые здесь буквально повсюду. Да и зерги во сне нуждались слабо, но сутки, они же циклы, зерги определяли весьма точно по какому-то своему внутреннему хронометру. Деление на день и ночь также было весьма условным, но весьма важным для общины заразителей. Днем они уделяли дело общественной жизни, делились мыслями, организовывали партии охотников, распределяли ограниченные ресурсы. А ночь – это личное время, которое каждый член общины уделял себе любимому. Вернее, так было раньше, когда сказывалась нехватка ресурсов. Сейчас заразители все больше становились индивидуалистами и отходили от коллективного мышления. Это, кстати, очень не нравилось Бигжуку. Ночь в жизни общины стала играть более важную роль, чем день. Заразители превращались в ленивых тусовщиков. Развлечений в общине было, конечно, не так много, но заразители постепенно придумывали себе дела. Здоровый разум не терпит пустоты. Первым делом Маша завалилась к Кристине и конфисковала у нее всех имеющихся трутней в количестве 20 штук. Но моя королева, как же я буду справляться с уходом за криповой фермой? Новых наплодишь. Вместе с Сашей ручками поработайте. Труд, он, знаешь, объединяет. В общем, справитесь. Не принцессы же на уборке картошки. Я в вас верю. Потом организовала погрузочные работы в арсенале. Прежде всего ее интересовала взрывчатка, но и новая штурмовая винтовка не была обделена ее внимание. Какое-то время Маша позалипала на чудом сохранившегося в арсенале Голиафа. Тот был красив, кто-то любовно раскрасил машину желтыми и красными красками, и даже оскаленную пасть с белыми зубами на кабине намалевал. В первое посещение она его не заметила, он стоял в дальнем углу за штабелями ящиков со взрывчаткой. Да и не должно было его быть здесь, ему место в ангаре с техникой. Кстати, там Маша тоже была, но исправной техники не осталось. Все, что она там нашла, это раздолбанный хлам, который кто-то собирался отремонтировать, да так и не успел. Похоже, на исправной технике бежали все, кто мог. Был великий соблазн посадить в Голиафа мимика и управлять этим железным дровосеком дистанционно. Но Маша не знала, как им управлять, а учиться ни у кого и нет времени. «Не сегодня», — сказала Маша и ласково погладила Голиафа по кабине. Голиаф, глава 18. Провожали всей деревней, порвали три баяна. Ну, конечно, это преувеличение, баянов тут нет, да и деревня оказалась жиденькой. Машу провожали офицеры ее свиты, то есть Саша, Япошка и Кристина. Ну еще и Бигжук, на своей шкуре познавший весь смысл слова «шантаж», пришел проследить за тем, чтобы союзник общины все же убралась из его дома. Проводы прошли относительно спокойно, ну, разве что Кристина немного пошипела. Она восприняла главенство Япошки, как тот и предсказывал, как унижение. Гиблинги – это одноразовые бойцы, ходячие бомбы, взрывники-самоубийцы. Нельзя сказать, что это дно иерархии зергов, гиблинг умрет, да, но обязательно прихватит своего врага с собой. Гиблинги – это сила, которую не будет уважать только безумец, но и высокого статуса у них никогда не было. А тут такие небывалые привилегии, это было обидно и оскорбительно, подчиняться ходячей бомбе. Но воля королевы была неоспорима. Кристина в душе шипела и плевалась кислотой, но внешне виду не подала. Маша очень хорошо ощущала ее эмоции и даже попыталась вправить ей мозги как могла, говорила, что это на общее благо их маленькой стаи. Все тщетно, единственным авторитетом для Кристины была Маша, всем остальным она подчинялась из-под палки. В общем, покидала Маша общину заразителей с неспокойным сердцем. «Только бы они тут друг друга не убили», — шептала она себе под нос, пробираясь сквозь толпы мутантов. За ней волоклись 20 трутней, груженных, преимущественно, взрывчаткой и Бигжук. Заразитель контролировал, чтобы мутанты по дороге не задрали кого-нибудь из трутней. Маша как-то поинтересовалась, почему, располагая такими значительными силами, они не подомнут под себя более богатую область подземелий. Ведь можно было не дожидаться того счастливого дня, когда к ним забредет одна распрекрасная мать стаи и подарит свою расчудесную дочурку для распространения крипа. Заразитель поведал, что много циклов назад он и некоторые из его братьев нашли это место. Когда они пришли сюда, тут же были мутанты, зомби, их вел сюда инстинкт.